Глава 5. Награждается знаком отличия императорского военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия. «Служу императору!» — рявкнул Даниил, сердце которого сильно колотилось. А как иначе-то? Его наградили солдатским Георгием, самой главной солдатской наградой дореволюционной России. А Николай и Михаил получили по полноценному ордену. Николай за отменную храбрость и уничтожение главаря банды дезертиров, а Михаил, ну, скорее за происхождение. Нет, в формулировке также была отменная храбрость, но ситуация вышла скорее курьезной. Михаил в момент нападения дремал в карете с кавалерами, так что выбрался он наружу со шпагой наголо, когда фактически уже все закончилось. Впрочем, понял он это не сразу и успел пырнуть шпагой одного налетчика, который уже отбросил ружье и тянул руки в гору, сдаваясь выбегавшим из леса измайловцам. Причем даже попал в задницу. Так что, поскольку он сумел нанести врагу какой-никакой ущерб, его тоже решили представить Георгию. Михаил получил 4-ю степень, а Николай — 3-ю, ну а Данилку наградили, считай, за компанию и по настоянию Николая, причем он сам об этом ничего не рассказал. Данилке об этом поведал Михаил, который сообщил, что во время встречи с братом Александром Николай честно рассказал о том, что растерялся и был спасен своим слугой, который потом умудрился сбегать до лошадей, принести пистолеты и лично подвигнуть Николая на выстрел. Причем то, что он попал именно по главарю, как потом это подтвердили пленные, было чистой случайностью. Юный великий князь просто выпалил по ближайшей крупной цели. Короче, Николай признался во всем и был вполне понят своим братом, результатом чего и стало вот такое тройное награждение. Николая и Михаила орденами, а Даниила — солдатским Георгием, потому как ничего более по статусу ему было не положено. Да и этот Георгий также был не положен, он ведь солдатом не был. Но за время войны уже было несколько случаев, когда знаком отличия награждали гражданских лиц, так что решили и здесь не жмотиться. «Виват! Виват! Виват!» — взревели десятки луженых глоток, после чего на новоиспеченного кавалера знака отличия накинулись рослые бойцы в кавалергардских мундирах. Ну да, после того боя кавалергарды признали его за своего. Они ведь первыми ввязались в схватку, поэтому многие видели все сначала и до конца, и как он сдернул с седла Николая, и как метнулся за пистолетами, и как прикрыл юного великого князя, когда на него бросился брат главаря. Так что они вроде как приняли его в свое боевое братство, ну а он отплатил им песней. Да-да, той самой кавалергарда век недолог из фильма «Звезда пленительного счастья». Тем более, что он все равно с ней уже спалился. Он ведь ее уже исполнил при дворе действующей государыни Елизаветы Алексеевны в Брухзале. Правда, тогда на немецком, но теперь повторил на русском. И это привело кавалергардов в восторг. Всех. То есть не только из того эскадрона, что состоял в конвое великих князей Николая и Михаила, но и весь полк. Его даже тайком посвятили в почетные кавалергарды на ночной попойке. А в кавычках, потому что об этом тайном посвящении был в курсе весь русский гарнизон Парижа. Ну, почти. «Ну что, рад награде?» — поинтересовался Николай, когда Даниила наконец выпустили из круга поздравлявших его гвардейцев. «Конечно», — гордо произнес парень, покосившись на простенький крест, приколотый к черкеске. «Благодарю, ваше высочество». «Ты его достоин куда больше, чем я своего», — посмурнев, пробурчал Николай. Он никак не мог себе простить тех растерянности и страха, которые охватили его при нападении. «Не согласен, ваше высочество. Вы были молодцом. Что же касается начальной растерянности, первый раз в бою все теряются. Ну вот абсолютно. Мне об этом даже генерал Багратион говорил, когда про свой первый бой рассказывал. А он признанным храбрецом был. И вы еще очень быстро себя в руки взяли и этого главаря упокоили». «Багратион?» — Николай недоверчиво уставился на Даниила. «Ну да», — невозмутимо закивал парень. «Багратион ему ничего такого не рассказывал, но подтвердить этого не может, потому что так же, как и в прошлый раз, погиб при Бородино. Но мог же? Мог. Тем более, что растерянность в первом бою — общепризнанный факт. Так уж человек устроен. Да и говорили об этом Николаю уже многие. Те же Алединский и Арсентьев. И Даниил считал, что этого хватит, но нет. Похоже, Николаю нужно было подобное признание еще и от самого Данилки». «Но ты же не испугался?» «Еще как испугался! Просто меня-то ведь не первый раз убить пытались!» Это была истинная правда. Нет, в войне он до этого даже в прежнем теле не участвовал, но вот в схватке с возможным смертельным исходом далеко не один раз. Даже если про беглых зэков не вспоминать, в тайге на охоте приходилось и с медведем-шатуном схлестнуться, и с росомахой, и с волчьей стаей, да и тех же бандитов вспомнить, которые к нему домой из Питера прикатили. И в этой жизни ему также подраться пришлось, хотя и по большей части не насмерть. Впрочем, это как посмотреть. Ежели бы его тогда в спальне Николая мусье Крестов с парочкой лакеев прихватил, ой, не факт, что Данилка после этого выжил бы. Вот он об этом и напомнил. Или сильничать насмерть. Николай удивленно покосился на него, затем в его глазах мелькнуло понимание, после чего он вздрогнул и поежился. «Но в тот раз у меня рядом никого надежного не было, а в этот был. Вот я и оклемался куда быстрее». После такого пассажа юный великий князь некоторое время молча шел рядом, осмысливая слова своего слуги, а когда они уже подходили к выделенным им апартаментам, снова покосился на Данилку и, осторожно расправив плечи, робко улыбнулся. «Ты лучше скажи, разрешили?» — поинтересовался Даниил, когда они вошли внутрь и остались одни, так что соблюдать политес стало необязательно. «Да, выезжаем через неделю вместе с сестрой Екатериной». Старшая сестра Николая Екатерина, вдовствующая герцогиня Ольденбургская, в настоящий момент активно занималась поисками себе второго мужа, и ее поездка в Англию была вызвана в том числе и тем, что среди выбранных ею кандидатов присутствовали герцог Кембриджский и герцог Кларенс. Она вообще была деятельной особой, но в первую очередь сосредоточенной на себе, так что особенных проблем от совместной поездки Даниил не ожидал. Во всяком случае, их точно должно было быть куда меньше, чем ежели бы они поехали вместе с императором. До Парижа они добрались через неделю после бойни у Суассона. Из почти пяти десятков нападающих при виде четырех карет, охранявшихся всего лишь десятком кирасиров, решивших, что они ухватили бога за бороду и им попалась казна русской армии, в плен сдались всего семь человек, а выжили из них только четверо. Нет, не потому что троих добили, просто такой здесь был процент выживания после ран, даже легких. После чего Ламсдорф потребовал остановки и отправки гонца к Александру, чтобы братьям жутко не понравилось, но, как выяснилось чуть позже, задержка оказалась удачной идеей, потому что, когда информация о нападении на братьев дошла до российского императора, он немедленно отправил курьера со строжайшим повелением развернуться и отправиться обратно в Брухзаль под крылышко к императрице. Ибо, несмотря на то, что Париж уже был взят, некоторые подразделения французской армии пока не сложили оружие, плюс по округе бродило немало банд дезертиров. Да и войска союзников также не отличались примерным поведением, пытаясь прибарахлиться любыми способами. Два десятилетия почти непрерывных войн изрядно разорили Европу, так что попасть под раздачу можно было не только с французами. Но благодаря задержке с гонцом они разминулись. Тот отправился к Суассону через Сан-Лис и Вилле-Котре, они же выдвинулись в сторону Парижа южнее, через Шато-Тьерри и Мо. Так что к тому моменту, когда гонец их наконец-то догнал, они уже въехали в парижские предместья, откуда возвращаться в Брухзаль было уже бессмысленно. Российский император квартировал в доме бывшего министра иностранных дел Франции, члена Регенского совета при наследнике Наполеона I и королеве Марии Луизе Тейлерана, расположенном на улице Сен-Флорентин. Причем это было его личное решение. Александр не хотел следовать традиции Наполеона, сразу же заселяться в самые дорогие дворцы побежденных. Братьев он принял незамедлительно, и как раз на этой встрече Николай рассказал все о бое с дезертирами под Суассоном, перебив полный льстивого восторга рапорта кавалеров, после чего и начались все телодвижения с награждением. Ну а по окончании встречи Александр спросил у братьев, чего бы они больше всего хотели в Париже. Первым отвечал Михаил, который заявил, что мечтал бы иметь возможность задать вопрос великому Грибовалю, но тот уже умер, и поэтому он просит разрешения пообщаться с Жаном Бартолемо де Сорбье. Это желание вызвало восхищенные шепотки между придворных. Ну как же, великий князь попросил не какую-то игрушку, не дворец, не доступ к телу какой-нибудь знаменитой развратной красотки, а встречу с гением артиллерии, калибром, не слишком уступавшим самому Бонапарту. Так что второй брат как бы не затмил первого. Впрочем, учитывая то, что он с рождения был пожалован в должность фельдцейхмейстера, подобный интерес не был совсем уж неожиданным. Николай же заявил, что готов посмотреть все, что хочет показать ему его царственный брат, но просит у него разрешения посетить Англию и ознакомиться с ее промышленными успехами. Ну так, недаром Даниил капал ему на мозги все их путешествие. Александр благосклонно пообещал выполнить просьбы братьев, но только после того, как они помогут ему в Париже, а находившийся в этот момент в особняке Талейрана какой-то британский виконт, то ли посланник короля Великобритании, то ли просто британский аристократ, решивший добавить себе престижа пребыванием поблизости от русского императора, услышав это, тут же вылез с предложением Николаю предоставить тому для проживания в британской столице его собственный особняк. Так что проблема оказалась только в сроках. Русский император и сам собирался посетить Британию, поэтому поначалу предполагал взять Николая с собой, но это означало, что те планы, которые Даниил составил на Англию, в жизнь хрен воплотятся. Потому что в Лондоне Александр I снова попросит у братьев помощи, которая, как и в Париже, будет заключаться почти исключительно в присутствии на балах и приемах, а также иных светских мероприятиях. А по планам бывшего трубочиста, Николай должен задержаться в Лондоне на минимальный срок, почти сразу отправившись в большое путешествие по Англии, по пути посетив Бирмингем, Манчестер и Эдинбург, причем по пути в столицу Шотландии он непременно должен был заехать в крошечную деревушку Киллингворд, вернее, на расположенные рядом шахты. Дело в том, что преподаватель путевой автоматики и телемеханики в Елецком железнодорожном техникуме Николай Азарович Усман был фанатом паровозов, и они, молодые балбесы, быстро поняли, что если во время занятий раскрутить его на рассказы про его увлечения, то можно спокойно пробездельничать весь урок, чем частенько и пользовались. Впрочем, Анисим был одним из тех, кому эти рассказы действительно были интересны. Жаль только, что большую часть из них он подзабыл, но кое-что запомнил. Например, то, что самый великий человек в истории железных дорог, английский изобретатель и теоретик железнодорожного дела Джордж Стефенсон, сейчас делает первые шаги своего славного пути, работая механиком на Киллингвордских шахтах, и что именно в этом году он построит свой первый паровоз, которому даст название «Блюхер» в честь прусского фельдмаршала. Вот только когда именно это произойдет, Даниил не помнил. Только год. Но это было неважно. Даже если это произойдет осенью, паровоз строится долго, особенно если он первый, так что Стефенсон всяко в теме. И встреча с ним точно заметно усилит уже и так заметный интерес Николая к железнодорожному делу, что позволит Данилке очень заметно продвинуть собственные планы, в воплощении которых этому легендарному англичанину отводилась весьма немаловажная роль. Остаток времени пребывания в Париже Данька был нарасхват. В первую очередь, потому что песня про кавалергардов оказалась очень популярной среди русских частей, и очень многие офицеры начали буквально домогаться Даниила, чтобы он сочинил нечто подобное и про них. Буквально проходу ему не давали. Нет, без наглости и со всем уважением, народ даже деньги ему совал. Неизвестно, кто запустил этот флешмоб, но в полках почти одновременно начали пускать по кругу кивер на песню, собирали в него всем полком, после чего делегаты представали перед светлые очи Николая и просили свести их с композитором, чтобы он написал их полку песню, как у кавалергардов. После третьей подобной делегации Даниил пришел в ужас, потому что написать, а вернее вспомнить и переделать песню для каждого полка русской армии он был физически не способен. Так что пришлось обращаться к Николаю, чтобы он оградил его от подобных делегаций, отчего делегации новых полков начали обижаться. В конце концов, удалось прийти к некоему компромиссу. Данька пообещал написать несколько песен, но не каждому полку в отдельности, а типа для родов войск. Первыми в этом деле стали артиллеристы. Здесь Даниил обошелся малой кровью, слегка переделав знакомый марш артиллеристов, так что уже через неделю половина Парижа распевала «Артиллеристы! Император дал приказ! Артиллеристы! Зовет отчизна нас! И сотни наших батарей за слезы наших матерей, за нашу родину! Огонь! Огонь!» С пехотой ему пришлось повозиться побольше, но в конце концов подобрал и для них, так что еще через неделю в ответ на марш артиллеристов на парижских улицах начало звучать «Пройдет, коль надо, через горы и снега, сквозь топи и болота, пройдет пехота даже к черту на рога, на то она пехота». Однако больше всего возни было с кавалерией. Для нее он решил переделать конноармейскую, которую распевал с пацанами, еще будучи сопливым дошкаленком, скача на палочке и снося палками заросли крапивы. Вот только переделок там пришлось делать. Нет, понятно, что Буденного можно заменить, скажем, на того же Платова, Дон и Замостье на Париж и Варшаву, убрать любимого наркома и иные анахронизмы типа польских панов и псов-атаманов, но сразу же рушились рифмы. Так что переделывать там пришлось «Мама, не горюй», но в конце концов справился. И уже казаки с гусарами в ответ на марш артиллеристов и пехотную походную распевали: «По военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой наш 12-й год. Сборы были недолгие, с Брест-Литовска до Волги мы коней поднимали в поход». Последним штрихом стали саперы. На них сил у Даньки практически не осталось, поэтому он тупо перепел песню Владимира Нелюдова «Саперы, слава великой России», практически ничего не поменяв. «Все знают, как это достойно — идти одним из первых в бой. Без вас победа невозможна. Саперы в бой, саперы в бой». Хотя, если честно, она ему не так, чтобы уж очень и нравилась, и если бы у него остались силы, он бы подобрал бы для саперов что-то иное, но сил не осталось. Совсем. Так что, когда появился шанс вырваться из этого песенного марафона и присоединиться к занятиям великих князей, для которых в рамках продолжения имя образования и знакомства с передовой химической мыслью пригласили действительного члена Парижской академии наук, профессора практической химии в политехнической школе Луи Жака Тенара, дабы тот прочитал им несколько лекций, бывший майор воспринял его буквально как спасение. Сидеть, слушать и ничего не сочинять и не переделывать, а потом не репетировать часами с парочкой полковых оркестров, добиваясь знакомого звучания, это ж рай и благорастворение в воздусях. Побочным результатом этих лекций стало знакомство с ассистентом Жаном Шанселем, который 9 лет назад изобрел спички. Нет, не те, которые помнил бывший майор. Спички Шанселя были жутко дорогой и совсем небезопасной хреновиной, которая могла обжечь и поджечь пользователя. А зажигалась она при помощи окунания головки в серную кислоту, бутылочку с которой требовалось носить с собой. Но сама идея... Кто-то из американцев, помнится, изрек великую бизнес-истину, что самым лучшим продуктом для того, чтобы разбогатеть, является тот, который выкидывается после использования. Это же квинтэссенция идеи спички. Хотя про то, как сделать нормальную спичку, бывший майор знал немного, практически только то, что в составе как головки, так и терки используется красный фосфор. Но лиха беда начала. Идея есть. Попробуем. Впрочем, как выяснилось чуть позже, с воплощением пока есть проблемы. Что такое красный фосфор, не знал никто. Ну что за обломное время! Из-за отсутствия всего одного компонента оказалось невозможно воплотить в жизнь столько идей. Мазь Вишневского, динамит, теперь вот спички. Путешествие со вдовствующей герцогиней прошло почти так, как он и ожидал. Екатерина Павловна мгновенно перетянула на себя внимание всей наиболее знатной части их довольно обширной компании и принялась блистать. Так что забот у Даниила изрядно поубавилось, а если еще учесть, что он нынче обслуживал только одного великого князя, потому как Михаил остался при брате императоре, то есть, вернее, с его благоволения вместе с тем самым Жаном Бартолемо де Сорбье отбыл в расположенный в 300 с небольшим верстах на юго-восток от Парижа городок Ле-Крезо для ознакомления с пушечными литейными заводами, на которых была изготовлена большая часть наполеоновской артиллерии, то для Даньки наступил прям настоящий курорт. Хотя десяток кавалергардов, выделенный в сопровождение Николаю вместе со взводом измайловцев, время от времени пытался соблазнить его на очередную пьянку, и иногда у них это получалось. До Кале было около 300 верст, но дорога до этого порта заняла у них почти 2 недели, потому что Екатерина Павловна не сильно торопилась, по пути еще милостиво согласившись поприсутствовать на паре балов, которые местное дворянство дало в честь столь высокопоставленных гостей. Первый был в Лилле, а второй в самом Кале, затем была переправа через Па-де-Кале, а в Дувре высокопоставленную парочку встретил личный представитель британского премьер-министра Роберта Банкса Дженкинсона, второго графа Ливерпула Джеффри Бонсон. Вроде какой-то маркиз, Даниил не слышал, потому что вокруг Екатерины и Николая, которым он и представлялся, столпилась вся сопровождающая их свита. Данилка же ошивался среди слуг, так что до него долетали только обрывки разговора. Бонсон оказался весьма улыбчивым молодым человеком, на пару лет старше Николая и Даниила, с довольно легким характером, который тут же начал отпускать комплименты Екатерине и восхищаться мужеством великого князя. От короля представителя не было. Английский королевский дом в настоящий момент переживал не лучший период своего существования. Законный король Георг III, страдающий приступами душевной болезни и почти слепой от катаракты, был отстранен от власти, но пришедший ему на смену принц-регент, являвшийся его сыном и также носивший имя Георг, был крайне непопулярен в обществе. В первую очередь из-за взаимоотношений со своей женой, которая как раз-таки была довольно популярна. Так что страной правили премьер-министры, часть из которых стала таковыми даже вопреки желанию короля или регента. Обо всем этом юному великому князю, рядом с которым Даник и ошивался большую часть времени, поведал Бонсон. За 3 дня, что они добирались до Лондона, он болтал, не переставая. «Ужас, что творится!» — расстроенно произнес Николай, когда Бонсон снова отвлекся на сестру. «Так гнусно пренебрегать волей монарха!» «Зато они его не убили», — вздохнул Даниил. «Да и государство не растащили, даже наоборот, Эван в числе победителей Наполеона состоят, а попутно еще и своим бывшим повстанцам в Америке наваляли по самое не балуйся». Для американцев война 1812 года — это война с Англией, которую начали сами американцы. Мир был заключен только в 1814 году, а окончательно боевые действия прекратились лишь в феврале 1815-го. Ни одна сторона своих целей не достигла, но американцам она обошлась довольно дорого. В процессе войны англичане даже захватили Вашингтон и сожгли Конгресс и Белый дом, хотя в американских учебниках написано, что эту войну американцы выиграли. Николай неприязненно покосился на Даниила, но промолчал и задумался. По прибытии в Лондон они поначалу расположились вместе с сестрой Екатериной, но после того, как Николаю на протяжении почти 2 часов пришлось развлекать прибывшего с визитом принца-регента Джорджа, в то время как Екатерина занималась своим туалетом, а сам принц в этот момент наливался негодованием, Николай вспомнил о предложении того виконта и съехал в предложенный особняк. По слухам, принц-регент был крайне недоволен оказанным приемом со стороны сестры русского императора, но вот о Николае высказался нейтрально-комплиментарно, заявив, что тот оказался вполне приятным и всесторонне образованным молодым человеком. Всего в Лондоне они пробыли почти месяц, но этот месяц Даниил провел относительно спокойно. То ли англичанки оказались гораздо более сдержанные, то ли слухи о Данилке до Лондона еще не дошли, но сексуальные приключения Даниила в столице Великобритании ограничились всего одной горничной ирландкой. Впрочем, еще парочка дам из числа прислуги делала ему кое-какие прозрачные намеки, но они выглядели уж больно развязно. Так что он решил, ну его нафиг. Лондон — крупнейший порт, корабли из которого ходят по всему миру, так что опасность намотать на прибор что-то типа трепака или сифилиса здесь отнюдь не иллюзорная. Поэтому лучше поберечься. Ирландка же — другое дело. Как он выяснил, они сейчас для англичан люди второго сорта, а то и вообще сродни собакам, так что трахнуть ирландку как шлюху — никаких проблем, а вот заводить с ней хоть какие-то отношения — увольте. Поэтому среди дворцовой прислуги эта горничная была на положении парии, и потому, почувствовав от Даниила нормальное отношение, буквально вцепилась в него обеими руками. Зато Николаю в Лондоне наконец-то повезло, в том смысле, что именно в этом городе он расстался таки со своей девственностью. Любовная пелена, охватившая его после знакомства с невестой, за прошедшее время слегка подугасла, так что он еще в Брухзале начал поглядывать на Даниила с некоторой завистью, а также пытался из-под тишка расспрашивать. Нет, так-то его в этом деле слегка просветили, но именно что слегка. Так что новые знания в этой области он был готов впитывать как губка, тем более что ничего из ранее рассказанного он пока на практике не применял, хотя явно очень хотел. Так вот, в Лондоне все сложилось. Где, как и с кем, юный великий князь не распространялся, отговорившись словами самого же Даниила о том, что все, что происходит между мужчиной и женщиной, остается только между ними, но потом все-таки не выдержал и выдал кое-какие подробности. Без имен, конечно, но с очень жаркими комментариями. Короче, следующие несколько дней он был доволен как слон, ежевечерне отправляясь на приемы в разные салоны, на которых, похоже, и встречался со своей пассией, отчего планируемые поездки по лондонским мануфактурам, фабрикам и верфям пришлось отложить. Но затем между ним и предметом его внимания что-то произошло, что конкретно Николай так и не рассказал, но однажды ночью он вернулся домой в крайне расстроенных чувствах, а на следующее утро оторвался на Данииле, наорав на него по поводу того, что они приехали в Лондон, чтобы знакомиться с английской промышленностью и торговлей, а к поездке на фабрики и верфи ничего не готово. Даниил молча проглотил наезд и выудил из дальней кладовой длиннополые плащи из парусины и сапоги с высокими голенищами. «Так готово все, ваше высочество», и, не удержавшись, добавил слегка ядовито, «пятый день уже как готово». Следующую неделю они старательно знакомились с объектами британской промышленности. К их общему удивлению выяснилось, что британское кораблестроение переживает не лучшие времена. «Испанцы уже давно строят композитные корабли», — попыхивая трубкой, сообщил Николаю один из мастеров, которые не особенно тушевались, общаясь с представителем императорской фамилии, пусть и иностранной. «А у нас старые пердуны из Адмиралтейства никак не могут договориться и хотя бы попробовать». «Композитные? А как это?» — удивился Даниил. «Неужели в деревянном кораблестроении начала XIX века использовался углепластик? Он о подобном никогда не читал». «Угу». Мастер пыхнул трубкой, потом извлек ее изо рта и ткнул мундштуком в сторону остова строящегося корабля. «Вот это испанцы в основном делают из металла. Набор получается и легче, и прочнее, а обшивка деревянная. Такие корабли и называют композитными». Николай же молча слушал, внимательно разглядывая все, что показывали, хотя его мысли частенько были где-то далеко, но что-то да услышит, а что-то и запомнит. А еще перед отъездом Даниил разжился дополнительной парочкой винтовок Бейкера. Хотел большим количеством, но не получилось. Как выяснилось, у англичан калибр тоже слегка гулял от экземпляра к экземпляру, а пулелейка под пули Минье у него была одна. Вследствие чего винтовки пришлось тщательно выбирать, и из всей партии в два десятка единиц, которые ему предоставили, подошло только две. Причем самое обидное, из остальных 18, 15 были практически одного калибра. То есть, если бы та винтовка, которую он заимел еще в России, была бы этого калибра, он получил бы к ней не две, а еще целых полтора десятка отличных винтовок. Но не свезло. Похоже, на продажу в Россию англичане отправляли свой разнобой. Кроме того, Даниил воспользовался моментом, пока Николай был весь в своем любовном приключении, и заказал в мастерскую известного оружейника Джозефа Мэттона изготовление 4 нарезных сидильных пистолетов под калибр своей винтовки, по паре на брата. Оружие обещали сделать в течение пары месяцев, и Данька надеялся, что в это время они еще будут в Англии. В конце мая они наконец-то добрались до Бирмингема. Человек, с которым Даниил очень хотел повстречаться, настолько, что убедил в этом и Николая, проживал именно в этом городе. Он был уже стар, мучим болезнями, но все еще энергичен и полон интереса к жизни. «Рад приветствовать, ваше высочество, в своем доме», — с достоинством поклонился Николаю этот шотландец. «А я уж как рад приветствовать вас в вашем доме, сэр», — с юношеской горячностью воскликнул Николай, бросившись к хозяину и обняв его за плечи. «Воистину, я счастлив узреть великого человека, подарившего человечеству власть над природой». «Вы слишком преувеличиваете мои заслуги. Все, чего я добился, это лишь немного усовершенствовал чужие изобретения», — сыграл смущение старик, но было видно, что он польщен. «Не спорьте, нам, молодым, которым предстоит жить в мире, измененном вашими изобретениями, лучше видно, чего вы достигли», — не согласился с ним великий князь. А Даниил стоял и во все глаза смотрел на человека, который фактически запустил промышленную революцию в мире. Не он один, конечно, но в глазах бывшего майора именно он внес наиболее значимый вклад. Именно после его усовершенствований паровая машина превратилась в двигатель паровозов, пароходов, оторвала заводы и фабрики от водяного колеса и позволила шахтам и рудникам углубиться на ранее немыслимые горизонты, не опасаясь неминуемых затоплений. Его звали Джеймс Уатт. В Бирмингеме они провели неделю. И большая часть этого времени была посвящена беседам с легендарным изобретателем. Николай реально увлекся этим невероятным человеком. Да что там Николай, Даниил, несмотря на весь свой опыт прошлой жизни, тоже восхищался этим человеком. Сейчас ему было 78, очень солидный возраст, даже по меркам будущего, но он не сидел у камина, укутанный в плед, а продолжал активно трудиться. Например, сейчас он был увлечен конструированием машины для копирования скульптурных изображений. Где паровые машины, а где скульптуры? И что самое удивительное, у него все получилось. Когда они уже покидали Бирмингем и заехали попрощаться, Уатт подвел великого князя к окну и указал на стоящую на улице телегу. «Вот, я решил подарить ее вам». «Что это?» «Это мое последнее изобретение, та самая машина для копирования скульптурных изображений». «Ну, не спорьте, ваше высочество, я так решил. За время наших бесед я убедился, что вы — человек, прекрасно осознающий последствия освоения энергии пара и механических станков для человеческой цивилизации. И этим подарком я заявляю всем, что всячески поддерживаю вас в этом деле. Будете вы как-то использовать это мое изобретение или нет — ваше дело, но я счел для себя правильным сделать именно так». После Бирмингема их маршрут резко поменялся, потому что из разговоров с Уатом выяснилось, что совсем рядом, всего в 30 милях от Бирмингема, на Колбрукдейлских копях уже более 10 лет трудится паровоз конструкции некоего Ричарда Тревитика. Кто это такой, Даниил не помнил, а может быть и никогда не знал, не факт, что Усман вообще о нем рассказывал. Судя по рассказам Уата, этот самый Тревитик был очень деятельным человеком, но типичным неудачником, потому что все его проекты неизменно оканчивались крахом, в том числе и последний, увеселительная железная дорога, которую тот построил в Лондоне для привлечения внимания публики и интереса потенциальных инвесторов. Увы, с инвесторами ему не повезло, поэтому в настоящий момент эта дорога была арестована за долги, а сам Тревитик в очередной раз проходил процедуру банкротства. Паровоз, носивший оригинальное название «Колбрукдейл», произвел на Николая довольно сильное впечатление. Он даже прокатился на нем, причем не просто пассажиром, а сняв мундир, ухватил лопату и бросил в топку пару горстей угля. А потом долго беседовал с механиком и кочегаром, а также с управляющим копьями. После чего восторженно заявил: «Нам нужен такой же!» И Даниилу пришлось довольно долго убеждать его, прежде чем принимать решение, посмотреть еще какие-нибудь образцы. В Манчестере они также провели почти месяц. После разговоров с Уатом и посещения Колбрукдейлских копий, а также осмотра находящегося неподалеку первого в мире металлического моста Iron Bridge через реку Северн, Николай был охвачен энтузиазмом по поводу промышленной революции, поэтому фабрики Манчестера посещал с огромным интересом. Более того, после той поездки на паровозе он взял себе за правило регулярно снимать мундир и вставать к тому или иному станку, пытаясь хоть что-то на нем сделать. Получалось слабо, но очень нравилась прессе, представители которой слетались на фигуру русского великого князя как пчелы на мед. При том, что русского императора, который к тому моменту уже завершил свой визит в Англию и отбыл, как здесь говорили, на континент, британская пресса жаловала не очень. Нет, поначалу-то его встретили восторженно, но потом что-то пошло не так. Что, Даниил так и не понял. Несмотря на то, что за время, проведенное в Англии, говорить на английском он начал довольно бегло, с чтением газет пока еще были проблемы. Да и времени на него оставалось не особенно, с таким-то темпом, который задал Николай. Так что Александр I отбыл из Британии, сопровождаемый глухим ворчанием и осторожными проявлениями недовольства, а вот Николаю те же самые газеты вовсю распевали дифирамбы. Кстати, термин «промышленная революция» ввел в обращение Даниил. Ну как ввел? Как-то ляпнул. Он ведь еще со школьных времен был для него вполне привычен, а Николай за него ухватился, правда, тоже не сразу. Первой реакцией было как раз отторжение, мол, революция — это плохо, это зло, это бунты и убийства, на что Данилка в тот момент, изрядно распаленный разговором, только усмехнулся и сказал: «Ну да, а как иначе-то? Внедрение технических новшеств быстро разрушает прежнюю экономику и разоряет множество людей, ремесленников, торговцев, крестьян и даже аристократов. И этому множество примеров как раз здесь, в Англии. Помнишь, ваше высочество, нам Уат про луддитов рассказывал? Правда, называл их неразумными людьми или откровенно преступниками, а они не первое и не второе. То есть нет, они и первое, и второе, но в основном просто жертвы. Жили себе, не тужили, освоили отцово мастерство, стали уважаемыми мастерами, а тут бац, механическая прялка. И то количество пряжи, которое вполне сносно кормило 10 семей, теперь может выпускать всего один человек, работающий на механической прялке. И когда кто-то ставит целую фабрику с подобными прялками, тысячи ткачей идут по миру. А затем, отчаявшись, берут в руки топоры и молоты и идут громить фабрику, сделавшую их нищими. Ну а на них натравливают войска, которые встречают гнусных преступников и одновременно отчаявшихся людей ружейными залпами. Ты вот, твое величество, знаешь, что в прошлые несколько предыдущих лет количество английских войск, направленных на подавление таких выступлений, было больше, чем англичане выделили против Наполеона. Так что революция — самое правильное слово». «И все равно нельзя уничтожать чужую собственность», — повторил Николай спустя пару часов напряженного обдумывания всего сказанного. «Так кто спорит-то?» — пожал плечами Данилка. «Тем более, что все это бесполезно. Прогресс неостановим. А капитал пойдет на любое преступление, если ему пообещать 300% прибыли». Он всю жизнь, с момента, как учитель обществоведения произнес это изречение в школе, считал, что так сказал Маркс. И только уже переехав к сыну в Питер и благодаря внукам, освоив в достаточной мере компьютер, узнал, что на самом деле его произнес Томас Даннинг, который как раз в это время где-то здесь, на острове, скорее всего, посещает школу и даже не подозревает о том, что кто-то его цитирует. «Тем более, что мы в этом отношении находимся в куда более выигрышном положении», — продолжил он. «Это почему это?» «А потому что у нас в промышленном отношении, считай, пустыня. Множество фабрик, которые создал еще Петр Великий, разорилось. Флагман нашей промышленности — демидовские заводы на Урале, по большей части всего лишь поставщики сырья, для той же Англии, кстати». Демидовский «Старый Соболь» — «Старый Соболь» — это клеймо, которым демидовы отмечали свою продукцию, в Англии вовсю конкурирует со шведским металлом и держится на этом рынке в первую очередь, кстати, из-за крайне низкой цены. И это при совершенно умопомрачительной логистике. Логи... как? «Слово такое здесь есть», — поспешно проговорил чертыхнувшийся про себя Даниил, — «означает доставку. Всего. Сырья, продукции, продовольствия, войск. Но я о чем? Вести демидовский металл в слитках куда дороже и дальше с Урала-то, и расстояние, и реки с волоками, и лишние перегрузки, а цену приходится держать ниже, потому что шведский металл лучше качеством». Он объяснения, которые давали им управляющие заводами, каковые они посещали, слушал куда лучше великого князя, плюс кое-что из этого знал еще из будущего. «Почему лучше-то?» — удивился Николай. «Да руда у них лучше. Есть в ней какие-то микродобавки, которые делают металл лучше качеством, потому как чистое железо, оно, ну, не совсем чистое, с нынешними-то технологиями. Всегда есть какие-то примеси, как вредные, так и полезные. Эван, когда начали при плавке металла каменный уголь применять, оказалось, он железо чем-то таким загрязняет, что оно ломким становится. А некоторые добавки, наоборот, ему добрые свойства добавляют. Хром там, ванадий, молибден какой», — припомнил он название из прошлой жизни. «Так вот, у шведов они прямо в руде есть». «Понятно», — задумчиво произнес Николай и снова надолго замолчал. Даниил покосился в его сторону. Вообще-то путешествие для юного великого князя вышло очень познавательным во всех отношениях, от сексуальных до технологий и экономики. И свои собственные планы Данилке также удалось продвинуть довольно значительно. Николай уже загрузился как раз в том направлении, в котором ему и надо, а если и со Стефенсоном все пройдет, как он рассчитывал, положительный результат практически гарантирован. До Киленвордских шахт они добрались только к концу августа. Николай, заряженный встречами с Уатом и технологическими чудесами, которые он увидел за время путешествия, завернул еще в Ливерпуль, верфи которого он осмотрел с куда большим вниманием, чем лондонские, а после Манчестера заехал еще и в Сандерленд, чтобы увидеть Уэрмутский мост, второй мост из чугуна, построенный в Англии. Он был почти в 2,5 раза длиннее Айронбриджа, 240 футов против чуть более 100, и выглядел куда более впечатляюще. Под ним даже могли проходить многомачтовые морские парусники. Джордж Стефенсон оказался довольно молодым мужчиной 30 с небольшим лет, который пришел в абсолютный шок, когда узнал, кто его посетил, а еще больше, когда узнал причину, по которой его посетили. Нет, он никогда не скрывал, что строит свой паровоз, но в Англии были куда более известные инженеры и механики, которые занимались тем же. Бленкинсон, Мюррей, братья Чепмен, а самый совершенный на сегодняшний момент считалась конструкция Хедли, Форстера и Хекуорта под названием «Пыхтящий Билли». Правда, с ним была своя засада, двух осей для столь тяжелой конструкции оказалось мало, поэтому этот паровоз регулярно ломал рельсы, которые нынче в основном делались из чугуна, так что приходилось даже возить на Билли запасные, что его еще больше перегружало. Блюхер Стефенсона оказался весьма продвинутой конструкцией. Судя по результатам испытаний, которые были уже проведены, он был способен буксировать груз весом более 1800 пудов по дороге, имеющей подъемы в 22%. То есть один паровоз был способен заменить более 50 телег с лошадьми. Правда, со скоростью была засада. Паровоз с грузом был способен развить всего около 5,5, максимум 6 верст в час. Но такие расхождения между рассказами Даниила и реальностью Николая уже не останавливали. Он загорелся идеей построить железную дорогу из Петербурга до Павловска. Но, увы, ехать в далекую Россию Стефенсон отказался наотрез, несмотря ни на какие уговоры. Его вполне устраивал пост главного механика Киллингвордских шахт, который он получил в 1812 году, а главное — отношение владельцев этих шахт, которые поддерживали все его начинания. И менять все это на пусть и блестящие, но в его глазах все равно довольно зыбкие перспективы в далекой и снежной России, которые, к тому же, рисовал перед ним совсем молодой юноша, которому всего лишь пару месяцев, как исполнилось 18, он не захотел. Так что будущая звезда железнодорожного дела, хоть и вежливо, но напрочь отказал Николаю, напоследок, вероятно, в качестве этакого извинения, подарив юному русскому великому князю самый совершенный из разработанных им нескольких вариантов безопасной рудничной лампы. Ну да, этим он тоже занимался, в конце концов он был механиком шахт. Так что, когда они, спустя еще одну неделю, во время которой Николай снова отработал за кочегара, но на этот раз не просто бросив в топку две лопаты угля, отстояв целый перегон, выдвинулись таки в сторону Эдинбурга, Даниил покидал эту деревеньку с сумрачным настроением. Потому что самая главная цель, ради которой он в первую очередь и спланировал это путешествие в Англию и приложил столь серьезные усилия, дабы оно состоялось, окончилась полным крахом. Развитие железнодорожного дела в России отодвигалось далеко в будущее, потому что строить первую в мире публичную железную дорогу оказалось было некому, ибо надо было быть идиотом, чтобы рассчитывать, что подобное дело могут поручить бывшему трубочисту и дворцовому крепостному.